Предисловие. Есть книги, которые пишут люди, есть люди, о которых пишут книги, но есть и третий вариант – люди-события, жизнь которых значительно превосходит любую литературную конструкцию, существующую далеко за рамками определенных жанров, вне пределов, очерченных законами привычных сюжетов и коллизий. Только в прямом соотношении их личности и их творчества можно в полной мере осознать созданные ими произведения. Это сходно с исполнением 17-го каприса его же автором Николой Паганини. Играли многие, играли превосходно, но этого было все равно недостаточно. Мало, просто ноты, просто звуки, просто музыка, хоть и гениальная. Именно к таким людям, событиям относится и тезка великого скрипача Николай Гастелло. Мне искренне жаль читателей, не имеющих счастья лично познакомиться с автором, услышать чарующие полутона его повествования, проникнуться энергией его отношения к той или иной части повествования, приведенных в его романе. Он единственный ключ к собственной художественной очевидности, скрывающий словно дверь огромный, противоречивый, но прекрасный мир, наполненный такими же живыми, как и сам автор, людьми. Что еще можно добавить к сказанному? Да, пожалуй, и все. Что было, быльем поросло, и нет смысла переживать уже пережитое, кроме как в романе Николая, да и невозможно. Нужны особые обстоятельства, нужны свои герои и много еще чего нужно. И поверьте мне, это вам не нужно. Как уже не нужны никому рэкетиры и те, кто противостоял им, мир вышел на принципиально новый уровень, в том числе и в сумеречных зонах. Хотя не скрою, что лучшие годы нашей жизни прошли где-то в пограничных районах прежних сумеречных зон, в которых мы не только сжимали в кулаках кастеты, но и первый раз целовали любимых, спрятавшись от чужих глаз в тенях развалин Советской империи. Иван Охлобыстин. Николай Гастелло. Рэкетиры никому не нужны. Пролог. Я проскочил мимо дежурки, кивнул дежурному, но на меня никто не обратил внимания. Сегодня я здесь уже второй раз. Ничего особенного в дежурке я не увидел, хоть и старался найти сразу оправдание загробному голосу Евсеева. После трех очень бодрых дней, поздно вечером в понедельник, коридор отдела казался вымершим. Свет было видно только из-под двери кабинета Евсеева в конце коридора на повороте. Я шел по сумеречному коридору, и тревога моя нарастала. Что меня ждет за дверью? Что случилось? На мгновение ноги даже немного ослабли, не желая мне преданно служить в ожидании неизвестности, но шага я не уменьшил. Свет из-под двери приближался, и я ничего не видел, кроме этой щели, заполненной живым, здоровым светом ламп накаливания. Но я взял себя в руки, когда подошел к двери. Очень помог мерный и немного торопливый стук моих шагов в пустом коридоре. И я вошел очень спокойный. Ничто не могло меня удивить, хотя то, что я даже не мог предположить, что так могло случиться, смущало больше всего. В кабинете Евсеева сидели четыре тени. Тень Евсеева сидела не в кресле Евсеева, а на стуле в самом центре комнаты спиной ко входу, и его тень даже не шелохнулась, когда я вошел. Тень Гоши сидела рядом на стуле в одной рубашке, и у этой тени была расстегнута застежка кобуры под мышкой, что почему-то сразу бросалось в глаза. Может, потому что пистолет торчал из кобуры криво. Тень Севы сидела как-то неровно у дверок пыточного шкафа и прижимала одной рукой дверь, словно ее периодически раскрывает ветром, и она бьет Севу по морде. Тень стажера я не заметил, но она сидела на диване такая съеженная, что казалось, в ее сторону можно дунуть, и тень рассеется. Я потом ее заметил. Может, когда я пришел, было еще хуже. Я вошел и громко всем сообщил о себе. «В штабе революции не спали?» Но никто не улыбнулся. Я бы тоже не улыбнулся. если бы знал чуть больше. Глава первая. Пятница. Следователю на работу надо приезжать вовремя. Опоздаешь, и тебе будет долго и нудно выговаривать заместитель прокурора по следствию. Не потому, что ему надо, или потому, что эти 15 минут изменят криминогенную обстановку в городе в худшую сторону. Хотя хуже того года особо некуда. А просто, чтобы не терять тонус руководителя. Еще можно было попасть на глаза прокурору района, и тогда хоть провались. В общем, опаздывать плохо. Еще хуже приехать раньше, когда дежурный следователь еще в дороге. А ночью кого-нибудь убили, а нашли утром, и сразу выслали машину за дежурным следователем. Но уже не домой, а к прокуратуре. Есть все шансы уехать вместо него на место преступления. Прокурор никогда не помнит, кто из его следователей на этой неделе дежурный, а прокурор всегда рано на работе, всегда и во всех районах. Понятия не имею, почему. Какой-то заговор. Они всегда раньше всех на работе. Тоску наводят. И прокурор всегда пошлет работать первого, кого увидит. Рефлексы. Я сидел в своем кабинете как мышь, не шевелясь. Был миф о том, что меня не берет, и все в него верили, кроме меня. Шевелиться было нельзя. Как только я пошевелюсь, постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления опять разольется по всему телу. Я последствия злоупотребления еле успокоил, и жизнь могла вполне сложиться. Но нет, на самом деле были знаки. Потом, вспоминая то утро, с которого все началось, я видел все знаки и читал их, как старый оперуполномоченный из оперативной части исправительной колонии строгого режима читает содержательные картины на бюсте уголовного авторитета. И убедительно о смыслах картинок рассказывает, но никто ничего не знает, поэтому, может, и врет. Все я видел. Не так пели птицы в то утро, не там взошло солнце. Как потом выяснилось, я надел разные носки. Заходя в метро, я споткнулся. На эскалатор шагнул с левой толчковой ноги. При выходе из метро увидел крысу, что было тогда большой редкостью, так как не переловили еще всех бродячих собак, и они лидировали в уничтожении общей кормовой базы. Все эти знаки меня так отвлекли от жизни, что во дворе прокуратуры я не заметил милицейского козла. Наверное, это тоже был знак. Или просто надо было смотреть по сторонам. Много раз я потом мечтал еще раз войти в наш двор и дать заднего. До начала рабочего дня оставалось каких-то полчаса. Но я не заметил ни знаков, ни козла. Я торопился в кабинет, сесть на свой стул и тупить полчаса. Потом выйти нарочито показаться начальству и лечь спать на составленное стулья. Где только не умел спать обычный следователь районной прокуратуры в 90-е годы. Я сидел и тупил, считал минуты до сна, и совершенно напрасно. Дверь кабинета резко открылась, только наш прокурор так открывал двери. Я даже поздороваться не смог. Не было у меня никаких сил. Он с трудом справился с удивлением. Видеть меня в 8:30 на работе ему еще не приходилось. «Хорошо, что ты уже на работе. Собирайся. На кладбище труп». Это был конец. Но не мог же я так просто погибнуть без борьбы. «Так если копнуть, там не один». Прокурор, надо признаться, был строг, но справедлив и с хорошим чувством юмора. Он попытался вновь взять себя под контроль, но, видимо, потратил все резервы, чтобы не выдать своего удивления моему присутствию на работе так рано. Все, что он смог сделать, превратить свой смех в звериный оскал. «Машина во дворе! Выезжаешь на место!» Потом, после короткой паузы, решил меня добить. «И берешь в производство». Небо рухнуло на землю. Пока ехали, меня растрясло и укачало. Голова заболела остро и нудно. Когда козла, то есть УАЗик, проектировали, стояла задача сделать командирскую машину, которая сможет не отстать от танковой колонны на пересеченной местности. Кто думал, что на ней будут перевозить юристов? А вот Везли. На месте была какая-то невероятная толпа старших офицеров милиции. Я вообще не знал, что в природе есть столько милицейских полковников. В центре стояло целых три генерала. Три милицейских генерала вместе, в моем понимании, могут быть только в сандуновских банях. Как раз по пятницам, но после 18:00. И то случайно. В 9 утра, в октябре, на кладбище. Они что делают? Самой правдоподобной версией было то, что у меня галлюцинации. На помощь мне пришел подполковник Евсеев, уже бодрый и побритый, словно не терял человеческое обличие 8 часов назад, а я точно знаю, что терял. «Привет, как здоровье?» — начал он с приличий. Я же не был его подчиненным. Почему бы не спросить, если подозреваешь человека во вчерашней распущенности нравов? «Отлично», — сказал я правду, но не уточнил, отлично от чего. «Это что за парад?» «Это беда», — без намека на шутку произнес Евсеев. «Завалили Рюрика». Евсеев посмотрел на меня внимательно. Он явно ждал, что я восхищенно воскликну. «Как? Самого Рюрика?» «Но я не такой». Я молчал. Это было нетрудно, говорить мне было еще труднее. Да и понятия не имею, кто такой Рюрик. Нет, я знал одного из курса «Истории государства и права СССР». Отца Игоря. Игоря, мужа Ольги. То ли варяжский конунг, то ли выдумал его Нестор-летописец и был никакой не варяг, а просто храбрый, не глупый разбойник, который первым понял, что княжить выгоднее, чем просто грабить. Но это был явно не он. Евсеев расстроился отсутствием эффекта и вполне официально продолжил. «Рюриков Леонид Леонидович, 1952 года рождения, по кличке Рюрик. Серьезный преступник, короче. На нашу беду его в 1978 году лично брал Сергеев, ныне замминистра внутренних дел. Сейчас приедет проститься. Вот и парад. Ждут высокое начальство. А зачем ему прощаться с убитым? Я понимал, что ответа у Евсеева нет, ответа в природе нет. Ну как? Общая молодость». Я посмотрел на часы. 8:55. До начала работы милиции оставалось еще 1:05. Они начинали в 10. Иногда мне казалось, что прокуратура специально начинала на час раньше, чтобы иметь фору. Но я никогда не понимал, как эти полковники и генералы умеют собраться так рано. Словно и не расставались. Левее от входа стояло трое мужчин с фотоаппаратами. По-моему, в дежурной части города, в каждой смене, был немного заинтересованный сотрудник, который внимательно сливал информацию журналистам. Иначе непонятно, как они иногда приезжали на место преступления раньше оперативной группы. «Пойду поработаю», — я уже разглядел за спинами генералов и полковников, работающую оперативно-следственную группу. Евсеев с важным видом пошел со мной. «Я его понимаю. Или пойти поработать со мной, или стоять с генералами». Евсеев год назад был опером по особо важным и к начальству еще не привык. Рюрик лежал на перекрестке дорожек между оградами. Кладбище было просто символом ухоженности и порядка. Широкие дорожки, художественные памятники, какие-то особенно изысканные русские дворянские надгробия среди высокохудожественных мещанских. Здесь давно никаких новеньких не хоронили. И порядок был установлен еще при царе. Каких-то родственников и советских деятелей культуры и науки иногда хоронили, но в целом тишина и покой. Только широкие дорожки заасфальтировала советская власть на центральных аллеях. Но потом пришли 90-е, и братва начала ложиться молодыми и мускулистыми телами на московские улицы, в коридорах московских квартир, в залах московских ресторанов. Они взрывались в машинах, погибали на заросших пустырях, их трупы всплывали в Яузе и мумифицировались на чердаках. Похороны братвы проходили солидно и важно, с большими венками. Это был целый культ, словно какая-то Вальхалла действительно ждала погибших братков, и от того, насколько круто прошла тризна, зависел размер куска вепря Сихремнира, который им достанется. И кладбище не обошел этот культ. И вдоль широких и аккуратных дорожек прямо в асфальт вгрызались свежие могилы с огромными крестами и портретами молодых людей. Не очень молодые и обрюзшие, или высушенные лагерным туберкулезом авторитеты тоже попадались. Но их братва почему-то укладывала в глубине, ненавидных местах, словно стесняясь плохой физической формы покойников. Следователь в оперативной группе оказался мне знаком. Мы с ним вместе были на учебе в институте сербского. Это были просто 2 недели отдыха. И красивая девочка-психиатр с волнительным именем Злата, которая курировала наши курсы. Но попробовать подружиться я с ней так и не решился. Да и Алиса тогда уже занимала почти все мои мысли и чувства. Может, это был последний шанс не попасть под ее полное влияние. Но не решился. Я не смог вспомнить имя этого парня, поэтому, собрав все силы, активно, как со старым и добрым знакомым, с ним поздоровался. И с завистью посмотрел на раскладной стульчик, на котором он сидел. Рюриков явно был слишком авторитетный жулик при жизни, чтобы силами района поднять такое дело. Это внушало оптимизм. Значит, через 3-4 дня дело заберут в город, а может и раньше, то есть прямо сегодня. Особенно если появится шанс на раскрытие. Хотя шансами тут и не пахло. Где это видано, чтобы убийство криминального авторитета было раскрыто? Их начнут раскрывать очень скоро, когда братва уже окончательно потеряет свою доблесть и окончательно утонет в буржуазной сытости и корысти. Когда бабки и кокос окончательно лишат движения романтики и справедливости. Но тогда на кладбище мне, простому районному следователю прокуратуры, дело казалось абсолютно безнадежным. А еще меня знобило, продувало, и дико хотелось спать. Ну и тошнило, конечно. В аду есть специальное место, где мучают соответственные дежурные, которые посылали за больными после вчерашнего следователями козлов с мощными рессорами для доставки командиров по пересеченной местности к месту танкового сражения. Обстановка на месте преступления была напряженная. Подчиненные Евсеева без оптимизма бродили по округе, разыскивая гильзы в октябрьской грязи. Оружие киллер или киллеры тоже не сбросили, что было странно, но было. Евсеев стоял, широко расставив ноги, боком к генералам, чтобы не пропустить ни одного движения высокого начальства. Поза была очень мужественная. Он явно позировал пустоте на всякий случай, если генералы решат отвлечься от направления, где появится замминистра. А за оградой, шагах в 20, несколько бабушек внимательно следили за работой группы, очень всех нервируя. В особенно трудном положении оказался судмедэксперт. Он стянул с задницы убитого спортивные штаны с лампасами. Потом судмедэксперт закурил сигаретку, видимо, собираясь с силами. Ему предстояло измерить температуру убитого. А для этого надо было вставить в его задний проход огромный градусник. И при этом не шокировать бабушек. Этот судмедэксперт много курил. Он был в бригаде во время моего первого, еще не самостоятельного дежурства по городу и вытаскивал сигареты из карманов убитых, как из своих собственных. По одной. И никогда не забирал все. Мне показалось, что это какой-то эзотерический ритуал. После 5-го вызова я привык. Сейчас бы вообще не заметил. Судмедэксперт заслонил с собой от бабушек Рюрикова и попытался вставить ему градусник, не переворачивая покойника на живот. Это было не очень продуманное движение. Градусник издал жалкий звук и сломался. Из него вытекла большая капля ртути и упала на мокрую траву. Это отвлекло меня немного от болезни, голода и холода. «И что теперь будешь делать?» — с искренним любопытством поинтересовался я. Судмедэксперт вздохнул, приложил руку в резиновой перчатке к голове Рюрика и уверенным тоном продиктовал. «Температура тела определена тактильным методом и соответствует температуре окружающей среды. Сколько у нас сейчас?» «Когда из дома выходил, было 9», — ответил Евсеев. «Так, 12 градусов», — очень уверенно продиктовал судмедэксперт. «В конце концов, патологоанатомы — единственные врачи, которым не возражают пациенты». В это время у меня за спиной началось мощное, хорошо организованное шуршание милицейскими плащами. «Замминистра!» Это не моя война, а раздраженная прибытием ненужных начальников рожа – моя, и поэтому я отошел немного в сторону и стал просто зрителем, с удовольствием наблюдая удивленные лица судмедэксперта и моего знакомого следователя, чье имя я не помню. Их явно не предупредили. Впереди шел целый генерал-полковник милиции. За ним три генерала и много просто полковников. Генерал-полковник безошибочно пожал руку Евсееву и еще двум оперативникам, которые не успели слинять. Это мы уже видели. Типа, я не всегда был большим начальником, я ваш, я просто опер, сыскарь, сыщик. Понты, короче. Но вполне уважаемые понты. Замминистра задумчиво посмотрел на застреленного Рюрикова, покачал головой. Я представил, как он сейчас скажет. Да, постарел, Рюрик. Или... А я ведь тебя предупреждал, Рюрик. Но замминистра немного помолчал, как-то по-домашнему вдруг произнес. Уходит эпоха. Развернулся и ушел. А за ним ушли, затаптывая последние следы, три генерала и много полковников. Евсеев сразу повеселел и засобирался в отдел. Откуда-то из глубины могил появился местный оперуполномоченный Игорь Севастьянов, известный абсолютно всем как Сева. У милиционеров чуйка на начальство природная, а Сева был на голову всех в этом деле круче, потому что до работы в милиции закончил военное училище и даже командовал разведвзводом где-то в Средней Азии, если не врал. Поэтому умел маскироваться на местности потрясающе. Начальство в его сторону смотрело, а его не видело почти никогда. «Милицейская субординация никуда не годится», — сходу заявил Сева. «Если бы армейский генерал-полковник до простого народа снизошел, то одних генералов было бы штук 15. А уж старших офицеров...» Отвлекающий маневр не удался. Евсеев, хоть и был благодушен в связи с отбытием начальства, но не рассеян. «Ты где был? Тебя вызывали?» «Так точно. В 7:36. А мне дороги. 1:15. И тут пешком от электрички. Я ж сразу сюда». В вопросах прибытия и дислокации Сева был неуловим. Евсеев понимал, что 30 минут Сева где-то потерял, но ловить его на таких мелочах было бессмысленно. Сева обошел вокруг Рюрика и очень искренне, с интересом спросил судмедэксперта. «Убит?» Судмедэксперт ничего не ответил. Наверное, он решил, что Сева придурок. Это на самом деле было не так. Но очень похоже. Группа закончила. Я искренне жал руку дежурному по городу следователю, имя которого не смог вспомнить, за то, что он сам дописал протокол, а не соскочил в мою пользу. Явно ботан. Он мне еще тогда сразу не понравился. От холода я захотел есть. Ноги меня почти не держали, и я нашел какую-то ограду покрепче из черного мрамора и облокотился на нее, чтобы как-то дожить до окончания следственных действий. Судя по портрету и рисунку из колонны больших американских машин на обелиске, мраморное строение было посвящено какому-то старомодному авторитету, который первый раз сел еще при Сталине. Не подумайте, что политически. Я пытался отвлечь себя от полного обессиливания, внутреннего озноба и пронизывающего ветра, которого еще недавно не было, мыслями о том, что бы я сейчас съел. Яичницу с колбасой или сразу борщ? Но мысли не могли никак собраться. Ну, вообще, осмотр места преступления – самое веселое в расследовании убийств. И не потому, что тут собрались циники, а потому, что всем немного не по себе. Даже тем, кто себе в этом никогда не признается и вроде даже ничего не чувствует. Защитная реакция. Но сейчас... Было невесело. Все замерзли, и всем надоело искать эти гильзы. Их могли вообще унести с собой, раз ствол не сбросили. Может, и гильзы подобрали. Или вообще револьвер. Калибр и форму все равно узнаем только завтра утром, когда вытащат из Рюрикова пули. Пришел эксперт-криминалист, парень без отпечатков пальцев, потому что при работе с реактивами не надевал никогда перчатки и давно сжег себе все рисунки. Он осматривал следы протектора правее от входа, которые почему-то не раскатали протекторы генеральских машин. Наверное, ждали замминистра, и генералы поменьше на территорию кладбища не въезжали. Там стояли две какие-то большие иномарки. Пока это ничего не значило. Мало ли иномарок может быть на кладбище, где только свежих братковских могил штук 20. «Надо проверить надгробие. Может, у кого-то годовщина?» — подумал я и сразу забыл. Но все равно, как скоро стало понятным, не пригодилось бы. Приехала труповозка забирать Рюрика. Когда его положили на носилки, на грязной осенней земле осталась большая капля ртути. «Тут еще и ртуть!» — воскликнул совершенно изумленный Сева и с видом знатока по элементам шестого периода периодической таблицы Менделеева наклонился над жидким металлом. «Это основная версия. Отравление парами ртути». «Ты, кстати, не надышись там», — сказал я, раздраженный трогательным удивлением опоздавшего на место Севы. Сева отскочил от капли ртути и некоторое время пытался понять, где уже можно дышать, и на первом же выдохе произнес: «Ты гонишь». «Нет». «Пытались отравить. Парами ртути. Потом заколебались и застрелили». Сева понял, что он не умрет, но на всякий случай сделал несколько мелких имитаций плевков через левое плечо. «Гильзы не нашли?» — откуда-то опять нарисовался Евсеев, который, по-моему, уже уезжал в отдел. «Из главка звонили, спрашивали, где гильзы». «Где гильзы?» «А может, их злодеи с собой унесли?» «Мы все обыскали», — уверенно заявил Сева, который даже не пытался искать презренную латунь. Евсеев посмотрел на своих замерзших сотрудников, оглядел место, где недавно лежал Рюрик, зачем-то посмотрел на вершины деревьев, подозвал одиноко стоящего на дорожке подполковника. Это был легендарный на всю Москву участковый Семенов. Он проработал участковым 30 лет. Не заработал ни одного выговора, не был лишен ни одного отпуска и ни разу в жизни не вынул пистолета. Ни из кобуры не вынул, ни из сейфа. А когда разрешили давать участковым за выслугу подполковников, он сразу им и стал, минуя майора из капитанов. «Семенов, перемести бабушек». Семенов не спеша подошел к группе бабушек у ограды. «Застоялись, небось, красавицы? Давайте на 20 шагов вправо, и я с вами. Какие попрыгушки! Мне б такую старость!» Семенов отвел бабушек и, как ни в чем не бывало, стал с ними о чем-то беседовать. Опыт. «Оттуда стреляли. Пошли все туда». «Далеко. Я бы, конечно, попал, но я в сборное училище входил по...» Сева принял положение для стрельбы стоя из пистолета и с важным видом рассматривал свою вытянутую, как при стрельбе, руку. «Конечно, далеко», — прервал его раздраженный Евсеев. Сева реально надоелся своим враньем, как он входил в сборное училище по стрельбе. В уровне его огневой подготовки Евсееву однажды пришлось убедиться лично, и это было не самое приятное воспоминание. «Отсюда начинаем. Вы в эту сторону даже не смотрели. Подружек Семенова боялись. Сева, от этого угла. Остальные построились. И до той ограды, где прятались бабушки. Может, стрелок — член сборной страны по стрельбе. Такого человека валить могли и чемпиона Советского Союза позвать». Ровно через 10 шагов молодой опер из летнего выпуска школы милиции издал победный звук «О!» и поднял над головой гильзу. «Положи назад и не трогай руками вещдоки», — резко отрезал Евсеев. Молодой опер сконфузился и положил в траву гильзу. И ровно через 10 секунд шагнул немного влево и поднял над головой вторую гильзу, радостно улыбаясь, но уже без «О». Честно говоря, я не помню, чтобы на гильзах находили пальцы злодеев, тем более при убийстве таких уважаемых людей. Но было смешно смотреть, как подполковник Евсеев закатил глаза, всем своим видом показывая, что работать ему не с кем. А Сева многозначительно заметил: «Так мы с организованной преступностью к зиме не закончим». Я не стал напоминать Севе, как полгода назад он с начальником уголовного розыска Никитиным, движимый исключительно любопытством, и я практически уверен, что с согласия, как минимум, молчаливого Евсеева, вскрыл опечатанный пакет с изъятым стволом. разобрал китайский ТТ и установил, что выстрела не было, потому что был сточен боёк. Как в кино. Но боёк был действительно сточен. Только установила это не экспертиза, а зачем-то оперативники. А потом ещё позвонили мне, возбуждённые находкой, поделиться, так сказать, радостью. В результате киллера осудили не за умышленное убийство, а за превышение пределов необходимой самообороны и хранения оружия. Типа убитый собирался стрелять в него из ТТ со сточенным бойком. А сроки тогда еще не складывались. В общем, путевка на курорт и детский драм-кружок для профессионального преступника, оружие жертвы которого было заранее сообщникам приведено в негодность. Бабушки как-то догадались, что следственные действия закончились и стали расходиться парами. Я с ненавистью вспомнил про козла и пошел на выход. В этой консерве я до отдела живым не доеду. Меня колотило зноб, и было абсолютно непонятно, чего я больше хочу — есть или спать. На улице меня догнал Евсеев. «Держись правее, моя тачка за углом». «Если я упаду, не поднимайте меня». «Не будем. Могу дать бутерброд с сыром». «Дай, а то меня мутит». «Понимаю». Ничего он не понимал, и от этого был особенно внимательным. Евсеев думал, что я злоупотребил вчера на его обмывании второй большой звезды потому, что я заехал его поздравить, когда он был уже почти готов. Помнил меня смутно, так как заснул минут через 10. А я пригубил символически и свалил. Но удивление Евсеева было вызвано исключительно моим состоянием, которое от опытного взгляда скрыть было невозможно. Дело в том, что меня не брало, и я твердой походкой мог уйти из любой ситуации, отчего заслужил уважение и почетное право пить только когда хочу. И мои отказы принимали без труда и обид, потому что... Чё продукт зря переводить? Сейчас так не то, что не пьют. Сейчас даже не знают, что так можно. Но как-то так вышло. Впереди шагает Мур, вечно пьяный, вечно хмур, а за ним прокуратура, тоже пьет не меньше Мура. Не знаю, кто выдумал этот стишок, но из-за таких, как я, прокуратура сохраняла свой имидж в одном отдельно взятом районе. В общем... Евсеев был озадачен. А я реально только пригубил. Но потом случилось страшное. Я заехал в гости к своему однокласснику, ударнику из Большого театра. Это тот человек, который встает один раз за 2 часа и бьет в литавры или в треугольник, если композитор слишком русский. И все думают, что это самая халявная работа — быть классическим ударником. А они сидят и дрожат от страха и не знают, откуда считать такты до этого единственного удара за вечер. А у одноклассника был в гостях Владимир Сергеевич, волторнист из Питера. Ему было за 60. Он играл еще под руководством Шостаковича. Зимой и летом бегал через день кроссы по 20 километров. И пил водку стаканами, потому что так пил Шостакович. Когда Владимир Сергеевич сказал, что Дмитрий Дмитриевич пил только 1 стакан, и это была его норма, было уже поздно. И потом, какая разница, сколько пил гений? Он же все равно на прямой линии с главным. Мы тут при чем? Я сел в светло-синюю, но не голубую шестерку, отодвинул сиденье и полностью потерял волю. И не дергай, очень тебя прошу, иначе меня стошнит. Не стесняйся, машина служебная. Я съел бутерброд с сыром и сразу заснул. Евсеев поставил машину около отдела, понимающе не выключил движок, чтобы работала печка, и ушел бороться с преступностью. Я проспал около часа. Проснулся от дикого голода, на всякий случай сразу посмотрел, нет ли еще бутербродов, пакет лежал на заднем сиденье, но его там уже не было. Я прям видел, как Евсеев заваривает чай прямо в стакане и безжалостно употребляет мои бутерброды. Понятно, что это его бутерброды, но так было приятнее переживать их отсутствие на заднем сиденье в атмосфере ненависти и мизантропии. Не могу же я плохо думать о человеке, который съел свои бутерброды. Усталость в руках и ногах еще осталась, но голова была ясная и чистая. Молодой организм очень трудно надолго утомить даже алкоголем. Мне бы сейчас 10 чебуреков из дружбы на колхозной с бульоном внутри. Сразу бы стал очень мощным и почти бессмертным. Я погасил зажигание, вытащил ключи и чуть не закрыл машину. Закрывать машины около отдела было не принято, тем более служебную, с буквами МКМ на номере, что переводится как «Московская краснознаменная милиция». Я свою все равно закрывал, несмотря на смешки оперативного состава. Я вырос в плохом районе и был приучен к бдительности. Мне очень хотелось сходить на рынок. Там продавались почти ядовитые, в трехдневном масле всегда жареные пирожки какого-то невероятного размера. Мне нужно было 3 пирожка, чтобы перестать думать о низменном. Ехать без разрешения на служебной машине было некрасиво. Идти минут 15 — это на круг минут 40. Долг повел меня в отдел помимо моего желания. Процесс уже был запущен. В рекреации второго этажа уже вовсю работал штаб по раскрытию этого коварного убийства. Кроме наших оперативников, были какие-то новые люди. Видимо, прибыла подмога из округа. В округах тогда службы только начали формироваться, и всех было не упомнить. Все сосредоточенно курили и пили чай. Руководил работой Никитин, начальник уголовного розыска. Его я сегодня еще не видел. Никитин радостно всем сообщил: «Вот и прокуратура пожаловала, сейчас дело пойдет». Я со всеми поздоровался и негромко спросил Никитина: «А чего тебя на месте не было?» «Я был. Я же сегодня после суток. Я первым и был. Но потом прошел слух, что много начальства едет, и Евсеев отправил меня на базу. От греха». Он глубоко вздохнул, выдохнул на меня каким-то сладковатым алкогольным духом и нарочито печально, но убежденно, чтобы я не сомневался, в единстве рядов добавил: «И я его понимаю». Никитин был отличный опер, один из лучших, неутомимый и везучий. Он мог выйти из автобуса именно тогда, когда 2 отморозка пытались ограбить ларек с сигаретами и шоколадками. Через мгновение Никитин уже сидел на одном из них и внимательно расспрашивал задержанного о фамилии и месте прописки убежавшего второго злодея. В другой раз 2 выходца из Средней Азии совершенно искренне пытались украсть невесту. Они нашли ту, которую считали невестой одного из них в Москве, куда она сбежала от отсутствия равенства полов в родном ауле и своего жениха-маргинала. Пришли прямо в общежитие пищевого института, где она проживала в свободное от учебы время, забрали девушку, угрожая расправой, морально парализовали живущих с ней студенток и женщину-консьержку. И как ни в чем не бывало, сели с ней в метро, чтобы поехать на Казанский вокзал. Вряд ли бы они смогли украсть девушку далеко, но ей от того, как долго протянут жених и друг жениха, было не легче. Родители увезли ее из аула в 15 лет. Она уже давно жила в Москве, была гражданкой РФ и думала, что никогда уже не увидит этих людей. А они теперь сидели по бокам и крепко держали ее за руки. Более того, жених под рукой тыкал в нее ножом. Девушка поймала взгляд Никитина, и губы изобразили артикуляцию слова «помогите». Никитин оценил обстановку, вполне здраво рассудил, что жизнь заложника выше геройства, дождался, когда вагон остановится, двери откроются, и пути бегства будут свободны, и заорал истошным воплем: «Милиция!» Так истошно вопить «милиция» умели только милиционеры в середине 90-х. Возможно, жених был искренне влюблен и просто идиот. Любовь — сильное чувство, тупость — сильное качество, но ничто не могло сопротивляться этому воплю. Жених и друг жениха выскочили из вагона, а девушка упала на руку спасителя, чем избавила Никитина от необходимости устраивать погоню, чего ему и самому не очень хотелось. Их повязали в поезде уже в Казани, когда они обедали черствой лепешкой и луком. Когда человеку достается столько возможностей проявить себя в борьбе с преступностью по дороге на работу, можно себе представить, сколько он делал всего на работе. Руководство это оценило и сделало его начальником уголовного розыска. Никитин был отличный опер и стал не менее отвратительным начальником. Он все забывал, не в состоянии был нормально провести ни одного совещания. Все пытался сделать сам, что похвально, но неэффективно. Ну и самое неприятное, он совершенно не мог молчать при начальстве. От волнения его распирало, и он нес дикую чушь, абсолютно не предусмотренную его полномочиями. Поэтому Евсеев отправил его в отдел. Никто же не знал, что замминистром двигает исключительно ностальгия по уходящей эпохе, и разговаривать он особо не собирался. Впрочем, Никитин почти обязательно должен был успеть удивить высокое начальство. Делов-то умеючи. В рекреации становилось все оживленнее. Прибыли парни из второго отдела МУРа, отдел по расследованию убийств. Сейчас эти отделы по всей стране на сленге стали убойные. Это все питерские штучки. Убойный отдел, глухарь вместо висяка. Конечно, когда у кого-нибудь что-нибудь висит, неприятно. Зато честно. Поребрик, булка, парадная, греча, кура. Все это болоты виноваты. Плохо влияют на пешеходов. Тогда в нашей речи был просто второй отдел. Оттуда прибыли мой почти друг Гоша Данилов и его стажер Володя Смирнов. Если честно, Смирнов работал уже год и стажером не был. Точнее, вообще, по-моему, стажером никогда не был. Но привязалось. Он был хороший парень, но блатной. Отец не только устроил его работать в отдел по расследованию убийств, что было немного странно для блатного, но и подарил хромированные американские наручники в честь окончания школы милиции. В результате Володя переживал перманентный стресс. С первого дня работы он мечтал применить спецсредства, наручники, но не знал куда. Пошел бы он работать в обнон, каждый день пристегивал бы наручниками наркодилеров. Ну, через день. Особенно цыган. Не пристегнешь — не поговоришь. А во втором отделе кого пристегивать? По бытовым убийствам местные своими силами справлялись. А по серьезным делам злодея еще найти надо. А когда он найдется, желательно поручить его задержание специально подготовленным людям. На чем Гоша всегда настаивал и не пускал своего стажера на задержание серьезных злодеев, несмотря на активное желание последнего. И не потому, что он блатной, а потому что просто нефиг. С Гошей мы сразу и крепко подружились. Причина нашей дружбы была одна. И он, и я прочли полностью школьную программу по литературе вместе с литературой, рекомендованной для внеклассного чтения. Нам было что обсудить. Я пошел в кабинет к Евсееву с тайной надеждой, что у него остались бутерброды с сыром. Евсеев явно отогрелся после кладбища, был чрезвычайно свежим и бодрым. Это потому, что ему было очень мало надо. Его срубало с количества, от которого просто не может быть никакого постинтоксикационного состояния вследствие злоупотребления. Подполковник Евсеев мог убраться в дым в свободное от службы время, но утром будет руководить вверенной ему криминальной милицией без единой царапины на чисто выбритом лице. И еще у него был удивительный талант. Он мог убраться с подчиненными, со всеми перебрататься, одолжить денег на такси, точнее, за него кто-нибудь должен был заплатить, а с утра быть абсолютно начальником. Немало новеньких, поцеловавшись взахлеб с ним вечером, поплатились, решив, что они теперь друзья. Ничего, кроме нескольких лишних дежурств в ближайший месяц, это им не обещало. Евсеев молча брал график и вписывал новых друзей вместо старых сотрудников, которые знали его давно и не напрасно. Вчера праздновали его подполковника. Две большие звезды Евсеев выпивал вместе с водкой. Выплевывал себе на погоны, все как надо. Я ничего не видел, заехал на несколько минут поздравить. Он был уже почти готов. И поэтому сегодня так понимал мое состояние, думая, что я недостаточно бодр и измучен потому, что злоупотребил за его звезду. Самого Евсеева уже минут через 20 отправили домой на жене, которая предусмотрительно за ним заехала на семейной машине в этот непростой для него вечер. Я положил на стол ключи от шестерки и сказал предельно нежалостливым голосом. «А нет ли у тебя еще одного бутерброда? С чем-нибудь?» «Бутербродов нет. Чай, кофе. Хочешь?» «Хочу. Сейчас попросим девочек из отдела по несовершеннолетним. У них всегда есть печенье». «Да не надо печенье. Я после сладкого могу слона сожрать». «Это да. Все детство нас пугали. Не ешь сладкого, аппетит пропадет. А он пропадает от сковородки жареной картошки». «Потерпи 2 часа и пойдем обедать в избичку. Город по колено в крови. Видишь, суета какая». «Вижу. Давай пока кофе. Я готов начинать допрашивать. Есть кого?» «Есть. Труп обнаружен гражданкой Забелиной, а она сообщила уже охраннику. Забелина это... Да я помню, кто это. Давай одного охранника». Евсеев кивнул. Никто не хотел видеть Забелину. 2 ее сына лежали на кладбище рядом, прямо на центральной аллее. Она растила их одна, возила в секцию бокса, чтобы без отца они могли вырасти мужчинами. Они и выросли. Борзые и храбрые. Стали основными в одной из московских группировок. Их могилы были врублены в асфальт в прошлом году. Старше был мой ровесник. Когда его убили, ему было 23 года. А младшему было 21. Он погиб через 4 месяца. Их так и похоронили рядышком. Были очень пышные похороны. Я хорошо представляю, как братва подходила к женщине. Пацаны солидно произносили слова соболезнования, передавали деньги, тащили десятками огромные венки. А потом мать осталась одна. Она ходила по району сгорбленная, как столетняя старуха. А было ей 45 лет. Но потом что-то с ней произошло. Она выпрямилась, надеюсь, от безумия. Походка стала ровной, шаг четким, движения резкими. С открытием кладбища она каждое утро приходила навестить своих сыновей. В любую погоду, в дождь или в снег, каждый день там убиралась. Потом садилась на лавочку и завтракала, рассыпала остатки хлеба птичкам и шла на выход навстречу первым посетителям. Холодная, прямая, всегда в черном толстом платке. Сегодня утром она пришла, как всегда, к открытию, прошла мимо через перекресток, где лежал убитый Рюриков, совершила свою тихую тризну, а на обратном пути сказала охраннику: «Там лежит», и ушла. Охранник пошел посмотреть и обнаружил тело Рюрикова. Мне совершенно не хотелось ее допрашивать. От одной мысли, что я не увижу в ее глазах безумия, мне становилось не по себе. А искать ее и приглашать на допрос с помощью милиции было каким-то особым кощунством. Да и толку. Нашла и нашла. А вот к охраннику было много вопросов. В те годы только начиналась эпоха частных охранников в брендированной форме и обязательно с фирменными шевронами. Все охранялось 2 видами бойцов. Пенсионеры в чем попало и пенсионеры в камуфляже. Иногда они были не пенсионеры, но очень похожи на тех, кто всегда пенсионеры. А объекты покруче охраняли милиционеры в свободное от службы время. Но крутых объектов на нашей земле не было. Охранника привел Сева. Это его люди. Каждый уважающий себя и власти ночной сторож на московских кладбищах с удовольствием сотрудничал с местным розыском. Именно с удовольствием. Я подозреваю, что это было не только в 90-е. Мне кажется, эта трогательная традиция уходила корнями во времена Гиляровского, который не хотел историей о кладбищенских сторожах портить аппетит своим читателям. Охранник оказался высоким мужиком в поношенной брезентовой штормовке и культовых туристических ботинках. Они на туристическом сленге в Союзе звались «полуторные вибрамы» или «вибрамы ВЦСПС». Для меня так и осталось загадкой, почему они именно ВЦСПС и какое отношение имеет Союз профессиональных союзов к туризму. К ботинкам у сторожа был нос, как у французского актера, и кадык, какого-то невероятного размера, как у двужильного геолога, после экспедиции, с участием которого у северных народов рождаются высокие дети с нехарактерной для этих народов мощной алкоголь-дегидрогеназой. Я вспомнил охранника. Он стоял при входе на кладбище. Его с остальными сотрудниками держали немного в стороне, чтобы не попался на глаза замминистру. Сева привел охранника на закланье, переполненный невероятной эмпатией к его судьбе. Он хлопал его по спине, придерживал его за рукав, чтобы охранник чувствовал, что здесь он не одинок в своей судьбе, постоянно улыбался и даже положил ему руки на плечи, когда охранник сел. «Андрей Николаевич дежурил в эту ночь на кладбище, всегда готов помочь следствию». Это прозвучало даже трогательно. «Да, Андрей Николаевич?» «Если что-то в моих силах, то несомненно», — ценя каждое произнесенное слово, произнес охранник. «Я сразу понял, что передо мной, скорее всего, бывший преподаватель и точно нарцисс. Это неплохо. Нам все пороки годятся, лишь бы знать про них». «Люблю смотреть, когда ты работаешь», — непонятно к чему процитировал Сева, неточно и очень радостно обращаясь ко мне из-за спины охранника. В кабинет вошли Гоша со стажером и громко уселись рядом с Севой. За спиной у охранника становилось неуютно. Охранник всем своим видом показывал, как важно для человека иметь высокое мнение о себе в любых обстоятельствах. Другими словами, как важно нести себя высоко, даже если ты алкоголик. Он сидел нога на ногу и несколько томно смотрел в мою сторону. Не на меня, это лишнее, по направлению. Ожидая, когда все эти люди увидят в нем, прежде всего, неординарную личность, и только потом охранника, который пустил ночью за деньги, причем очень небольшие, скорее всего, две иномарки с бандосами. То, что это было именно так, я практически не сомневался. Был небольшой шанс, что его напоили, и он мирно спал в сторожке, когда кончали Рюрикова. Для следствия этот вариант менее интересен. По всей стране тогда спали охранники и медсестры. «Андрей Николаевич, расскажите, как вы обнаружили труп сегодня ночью?» «Я не хожу обычно ночью по кладбищу», — важно сообщил охранник. «Только летом иногда. Очень упорядочивает мысли». Если бы он видел, как беззвучно смеются опера у него за спиной, то, наверное, мог обидеться. Хотя нет, нарцисса обидеть невозможно. «Да, это было утром. А ночью ты взял денег и пустил две машины с бандитами, которые застрелили криминального авторитета. А ты в это время сидел в сторожке и бухал. Еще недавно ты был нормальным человеком, геологом, преподавал в Горном, песни пел у костра про изгиб гитары и дым костра, а теперь допился до такого состояния, что на тебя смотреть противно, и дышишь сейчас на меня свежей алкашкой и перегаром одновременно. И так от тебя воняет уже не один год каждый день. А где-то твоя бывшая жена, твой ребенок уже взрослый, и когда ты сдохнешь от пьянства, жена заплачет обо всей своей жизни, которую ты погубил, а твой взрослый ребенок похоронит тебя и никогда больше не вспомнит», — не сказал я. «Да, это было утром. А как вы обнаружили труп?» «Я открыл кладбище и запустил нашу постоянную посетительницу, и потом пошел варить кофе. Я день начинаю с кофе. У нас есть конфорка. Я понял, что сейчас нанесу ему тяжелые увечья, возможно, несовместимые с общественной моралью. Андрей Николаевич, давайте к делу». «Я предположил, что вам нужны подробности». Он был явно разочарован низким уровнем следствия. «Когда наша постоянная посетительница уходила, она ко мне обратилась». «Скажите, а если бы она не обратилась, вы могли бы самостоятельно обнаружить труп?» Сторож на пару секунд застыл, пытаясь понять, какую выгоду его личному эго несет самостоятельное обнаружение трупа, и понял, что так он, несомненно, выглядит компетентней. «Безусловно», — с достоинством ответил сторож. «Вы, Андрей Николаевич, важный свидетель. Давайте начнем сразу с момента обнаружения тела лично вами». Сторож был крайне удовлетворен своим новым статусом. Он изменил положение и сложил руки на коленях верхней ноги. «Я решил не давать шанса охраннику говорить». Пока он менял позу и мысленно понижал голос, я все сказал. «Вы вышли проверить периметр кладбища и обнаружили тело неизвестного мужчины. Вернулись в сторожку и вызвали милицию, так?» «Да, я бы хотел добавить», — охранник был откровенно расстроен. «Обязательно. Вы можете пояснить, как две машины смогли ночью въехать на территорию кладбища?» Охранник удивленно посмотрел на меня. «Ночью машины на территорию не допускаются», — по-прежнему солидно ответил охранник. «Днем тоже. Мы допускаем только...» «Вот это меня и удивило. Вы здесь?» — я обвел руками помещение, словно именно здесь был какой-то счет. «На хорошем счету. Как же получилось, что во время вашего дежурства на территорию смогли въехать две машины через главные ворота?» «У нас одни ворота», — заметил охранник. «Вот. Это, несомненно, облегчает обеспечение режима. Вы же ответственный человек. Вам можно доверить серьезное дело?» «Безусловно», — по-прежнему любуясь собой, — ответил Андрей Николаевич. «Получается, вы не могли не заметить, как на территорию въехало две машины, и сейчас обманываете следствие?» «Ну, позвольте, вы мне не предоставили никаких доказательств, даже неловко, что вы считаете возможным так себя вести со мной». Это было немного похоже на хамство. Сева даже перестал улыбаться, а я допустил ошибку, не заметил активный мыслительный процесс на лице Севы и не смог уберечь сторожа. «Протекторы свежих шин изъяты экспертами. Машины были на территории. Рядом с тем местом, где был убит гражданин Рюриков. Я не видел смысла реагировать на хамоватое поведение нарцисса и алкоголика, чей распад личности был в полном цвету, на мой непрофессиональный в наркологии взгляд. Мне нужно было его допросить до того, как начну его жалеть». «Благословенные, забывающие, ибо они не помнят собственных ошибок», — вдруг процитировал, кажется, Ницше, сторож, демонстрируя прежнюю начитанность. «Неужели ваши эксперты не ошибаются?» «Кто никогда не ошибается?» Сторож заулыбался на грани, соскалился, откинулся назад и опять принял очень самовлюбленную позу. Ему казалось, что он парировал блестяще. Я с трудом сам не улыбнулся после такой демонстрации. План допроса четко сложился у меня в голове. Я решил, что надо минуту сторожу передохнуть, пусть насладится своей победой, и решил предложить ему покурить. Сквозь запах перегара четко чувствовался горький запах дешевого курева. Когда сам не куришь, с этими ароматами не ошибешься. Но и я не успел. Сева, удивленный поведением сторожа, решил выступить. И выступил. Я его понимаю. Кладбищенский сторож, маргинал и алкоголик, с его земли ведет развязно себя на допросе по делу об убийстве, да еще когда он, Сева, сидит за спиной. Понимаю, но не разделяю. Сева встал и подошел к сторожу справа сзади. Взял со стола лист бумаги, положил перед сторожем, взял ручку, положил на бумагу. «Ну, хватит, Николаевич! Поговорили! Тратим на тебя наше рабочее время! И вот время товарища прокурора особенно жалко! Напиши-ка нам всю правду!» Я почувствовал приближение катастрофы. Но останавливать катастрофу было уже поздно. Сева был центром мира и этого кабинета. Под его напором могли разрушаться цивилизации. «Я всегда придерживаюсь исключительно фактов», — заявил охранник. Он еще не понял, что дела его плохи, но, кажется, начал догадываться. В голосе появилась несвойственная его психологическому статусу неуверенность. «Это пока слова. Напиши нам правду». Охранник взял ручку, подвинул к себе бумагу и сделал по-настоящему большую ошибку. Он сказал: «Безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя», — процитировал охранник Эразма Роттердамского или Мартина Лютера. «Что писать? Разве можно давать столько возможностей оперуполномоченному московского уголовного розыска? Что писать?» Сева торжествовал. Я посмотрел на стажера и Гошу. Они смотрели на происходящее с любопытством. «Беда! А я-то надеялся, что чего-то не знаю, и все не так плохо». «Пиши, Николаевич! Справа в углу! Прокурору города Москвы от такого-то Козлова Андрея Николаевича! Вот, от тебя, да! Теперь по центру! Чистосердечное признание!» Позже Сева не мог объяснить, что он имел в виду. В чем должен был чистосердечно признаться Козлов Андрей Николаевич? В том, что он заехал один на двух машинах на территорию, или в том, что застрелил гражданина Рюрикова на почве личных и неприязненных к нему отношений? Сева клялся, что он не знал и не знает, что он имел в виду. Как говорится, накатило. «А-а-а-а!» — закричал охранник. «А-а-а-а!» Сева искренне растерялся, не понимая, где закралась системная ошибка. «А-а-а!» — кричал уже третье дыхание охранник. «Я так и знал! Я так и знал! А-а-а!» Сева собрался исправить положение, пододвинул свой стул, развернул спинкой к охраннику и решительно сел на него, как на коня. Но было уже поздно что-то исправлять. Охранник заплакал. «Я так и знал! Я так и знал! Разве так можно? Нашли убийцу! Значит, правду говорят, что у вас так делают! Ни слова больше не скажу! Везите меня сразу в тюрьму! Ни слова не скажу! Дайте только с матерью проститься и везите в тюрьму! Все равно никто за меня не заступится!» Фраза про мать была убийственная. «Наверное, совсем старушка». Сева сдулся. Это было особенно очевидно, если учитывать, что он сам не понимал, при чем тут чистосердечное признание. «Сева, прогуляйся немного», — сказал я негромко. Сева сразу вскочил и с облегчением покинул кабинет. Охранник, как и обещал, замолчал и только сопел. «Курите?» Он кивнул. Гоша все понял и толкнул стажера. Стажер протянул охраннику пачку сигарет. «Я своих, если позволите. Покрепче, натуральные, без селитры», — сразу длинно нарушил обет молчания охранник. Он достал Беломор, прикурил от зажигалки стажера, с удовольствием затянулся и откинулся на спинку стула. И вновь замолчал. Я считал затяжки. После третьей я еще не понимал, с чего начать, и тут снова увидел вибрамы ВЦСПС. «Отличные у вас ботинки. Вибрамы ВЦСПС. У меня такие же. С носу нет. Родители подарили, когда я закончил 9-й класс. Давно мечтал». Охранник с большим трудом не ответил мне. Ну и я молчал. Не торопясь, перекладывал бумаги, надо же было руки чем-то занять. Охранник докурил, тщательно затушил папиросу в пепельнице с головой медузы Горгоны. «Судя по вибрамам и штормовке, вы опытный турист». «Приходилось», — все еще сдерживаясь, ответил охранник и тут же не удержался. «Я мастер спорта по спортивному туризму». «Да ладно! Значит, все категории ходили? И шестерки ходили?» «Безусловно». «Первый раз вижу человека, который ходил шестерки». Охранник был очень доволен. «А кем вы работали до кладбища?» «Я учитель физики. После 27 лет работы пришлось оставить преподавание из-за принципиальных разногласий с директором». Эти разногласия очень четко воняли на меня перегаром. «Андрей Николаевич, мне очень надо узнать, как две автомашины попали сегодня ночью на территорию кладбища? Это вам надо в первую очередь. Вы же не можете отвечать за чужие дела. Это будет несправедливо. Вы пострадаете, а вы уже не молодой человек». «Да что тут говорить. Из тюрьмы я не выйду», — обреченно махнул рукой Андрей Николаевич. «Да кто вам сказал, что вас ждет тюрьма? Вы сейчас еще покурите. Может, вам чаю налить? Чаю хотите? Мне дико захотелось налить охраннику чая в кружку Севы. Я готов был даже сам за ней сходить». «Пожалуй, не откажусь. Если можно, еще выкурю папироску». «Курите. Курите. И расскажите, кто вас втянул в эту историю. А потом пойдете домой отсыпаться». Охранник закурил папиросу, немного наклонился ко мне и доверительно сообщил. «Вечером заходил Кирилл Алексеевич, бывший учитель физкультуры из нашей школы. Ну, выпили, не без этого, как говорится. Он часто заходит, иногда с товарищами навещают покойников по вечерам. Но такого никогда не было». «Еще бы не хватало, чтобы такое было регулярно. И что дальше?» попросил зайти навестить кого-то. Я разрешил, конечно, может, уединиться человеку надо. В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле», — процитировал он, я не знаю кого. «А как фамилия учителя физкультуры?» — поинтересовался Гоша. «Турнев Кирилл Алексеевич». Гоша мне кивнул, и они со стажером вышли. Зацепка. Но, может, просто зашел выпить с бывшим коллегой. «Значит, вы не видели, когда машины въехали на территорию?» «Так не было никаких машин, исключительно мы с Кириллом Алексеевичем». «Похоже, все-таки был пьян и все проспал. Учитель физики мог мне преподавать. Могли вместе в походы ходить». И тут я зачем-то задал необязательный вопрос. «А сколько лет вашей матери?» «Какой матери? Моя мать умерла 20 лет назад». «Зачем же вы просили разрешить с ней проститься?» «Я думаю, условия момента, к слову, пришлось. Я испытал стресс». Меня снова посетило желание нанести охраннику тяжелое моральное увечье. Я позвонил в прокуратуру заму по следствию. Доложиться. Пока слушал гудки, представлял, как звенит телефон на столе у зама, считал гудки, чтобы было прилично прервать звонок после 5, и мечтал, чтобы никто не ответил, потому что сил докладывать не было никаких. А еще я тайно мечтал, что сам зам с нескрываемым облегчением скажет: «Выезжай, в город дело забирают». На 5-м звонке зам ответил, спокойно выслушал и сказал: «Понял, работай».